Глава 9. После этого знаменательного полета я чувствовала себя совершенно счастливой, отдохнувшей и полной сил. Видно, мне действительно нужно было сбросить накопившееся за год напряжение. Теперь я могла спокойно притворять в жизнь намеченные планы, а планов у меня, как всегда, было в избытке. Друзья, видя, что я прекрасно себя чувствую, тоже успокоились. Посоветовала пока заняться помощью Никитиной семье, ведь скоро у нас на это попросту не останется времени. День, который я с таким нетерпением ждала все больше. Никита с Розой отправились помогать его родителям выбирать лошадь и повозку к ней. Я все же настоятельно советовала им свозить родителей в бережки. Для этого пришлось одолжить подводу у старосты. Матвей с Яковом инспектировали привезенные из выселок продукты. Скизи, отлично позавтракав, валялась во дворе на травке. Она уже успела прилично вытоптать эту полянку своими огромными лапами. Нужно попросить луговичку восстановить полянку. Кстати, как она там? Я отправилась в сад. Ух, какая красота! Луговичка — настоящая волшебница. Сад благоухал сотней цветущих растений, и некоторые считались бесследно исчезнувшими. Если бы не семена из волшебной пещеры, это, скорее всего, так бы и случилось. Хозяйку этого чудесного уголка я, как обычно, нашла корпящей над очередной грядкой. Увидев меня, она обрадовалась. «Хозяюшка, пришла пора собирать урожай. Стрелолист зацвел, и мятлик шестой лист выпустил. Я уже за вами собиралась отправляться». «Действительно пора. А ведь еще пару дней назад мятлик из-под земли только первый лист показал». Взяв стоявшие под небольшим навесом корзинки, мы вдвоем занялись собиранием трав. Как же я люблю это занятие. Склоняешься к растению, слышишь его тихий шепот, берешь только то, что нужно тебе, стараясь не навредить самому растению. А вы знаете, что растения умеют рассказывать сказки? Нужно только прислушаться. За этим приятным занятием я провела пару часов. Теперь у меня будут самые свежие и качественные ингредиенты для моих зелий. Кстати, все неотложные дела сделаны. Ребята в отъезде, мяса у мантикоры хватит еще на пару дней. А не пойти ли мне и не приготовить парочку зелий? У меня прямо руки зачесались. В лаборатории осталось все так же, как в день моего отъезда. А как еще могло быть под воздействием заклинания стазиса? Даже пыли нет. Некоторое время я ходила по большому амбару, потихоньку перебирая, дотрагиваясь до оставленных здесь вещей, словно заново здороваясь с ними. Как же я люблю это место. Надев висевший на гвоздике передник, принесла из колодца в ведро ключевой воды. Развела огонь в очаге. Поставила котелок на треногу. Так, что же мне приготовить для начала? У меня есть свежие цветы стрелолиста. А приготовлю-ка я микстуру от кашля. Из свежих цветов она вдвое сильнее получается. Отмерила нужное количество воды, залила в котелок, тщательно перебрала веточки зверобоя. Перетерла в ступке лепестки цветов девисила, а теперь очередь стрелолиста. Аккуратно отсчитываем ровно 7 соцветий. Опомнилась, когда перед моим лицом забил крылышками магический вестник, судя по птичке от розы. Я подставила ладошку, птичка нырнула в нее, превратившись в листок бумаги, исписанный знакомым почерком подруги. Розальва предупреждала, что они заночуют в бережках и, возможно, останутся еще на несколько дней. Придется дожидаться, пока ателье пошьет новую одежду родителям Никиты. Розальва всерьез взялась за родственников будущего мужа. Ничего, пусть развеются. А я своими делами займусь. Только тут заметила на краю стола блюдо, прикрытое полотенчиком. Приподняла вышитый рушничок. На блюде лежали уже остывшие булочки с маковой посыпкой. Это, видимо, Яков с котом подсуетились, а я их даже не заметила, так увлеклась приготовлением зелий. Зато сразу на двух полках стояли, матово переливаясь в свете магических светляков, бутылочки с приготовленными зельями. Прихватив блюдо с пирогами, выглянула на улицу. Ничего себе, а на дворе уже ночь, оказывается. В своей лаборатории я, как обычно, опять потеряла счет времени. Целых 3 дня я занималась любимым делом. Собирала травы и готовила зелья, вплоть до момента, когда услышала стук в окошко. За стеклом зависла небольшая птичка, стуча клювиком в стекло. Я сразу же узнала магический почтовик. Стоило мне открыть окошко и протянуть руку, на ладонь упало свернутое трубочкой письмо. Прочитав сообщение, я решительным шагом вернулась к лабораторному столу и стала убирать по местам остатки заготовок, реторты, колбы, котелок. последним забрала со стола колдовник. Сегодня я практиковала одно мудреное зелье, найденное на его страницах. Эту книгу я старалась не оставлять без присмотра ни на минуту. Время пришло. Сегодня вечером должны вернуться Роза и Никитка. Они уже сделали все необходимые покупки и сейчас сопровождают родителей парня до выселок. Предупредили, что останутся там до вечера помочь с делами. Значит, у меня в запасе примерно полдня. Вошла в дом и сразу направилась в свой кабинет. Матвей, дремавший до этого в кресле, вопросительно глянул на меня. «Пора». Кот сразу подобрался, внимательно наблюдая, как я прячу старинный гримуар в сундук и навешиваю на него дополнительные охранки. Только Матвей знал все о моих планах на ближайшее будущее. Села за стол, положила ладони на гладкую деревянную поверхность и обратилась к своему дому. «Мне нужна помощь моего магического жилища». Подробно обрисовала ситуацию и замерла, прислушиваясь. Почти сразу почувствовала под ладонями ласковое тепло. Дом обещал поддержку своей колдуньи, но и я должна ему помочь. Не глядя, протянула руку коту, слегка поморщилась, когда он полоснул острым когтем по ладони. Алые капли рисовали причудливый узор на старинной столешнице. Я направила поток своей магии, концентрируясь на этих ярких пятнах. С моей колдовской кровью и магической силой дому будет проще справиться с моей же просьбой. Не знаю, сколько это длилось. Я словно впала в транс. Очнулась, когда шершавый язык кота зализывал рану на ладошке. Уже через минуту от нее не осталось и следа. Первыми моими словами было «Получилось?». Матвей сделал движение, словно пожимает плечами. Я вскочила и пошатнулась. «Не так резко. Ты только что делилась с домом своей кровью и магией. И хочешь после этого скакать, как коза?» — отчитывал меня Пушистик. «Знаю, знаю, но очень хочется посмотреть на результат». Отругала себя за непредусмотрительность. Вот что мне стоило заранее приготовить укрепляющее и восстанавливающее зелье да поставить рядышком. Поспешила. Ладно. Потихоньку встала, придерживаясь за стол, и вышла в горницу. Под руку сразу подскочил Яков с кружкой травяного настою. Вот же моя умница. С удовольствием выпила теплый напиток, поблагодарив домового. Сразу стало легче. Вроде и сил прибавилось. Теперь можно и осмотреться. А посмотреть было на что. В горнице прибавилось 5 дверей. Да и сама горница увеличилась в размерах. Подошла к первой двери. Заглянула. Комнатка небольшая, но уютная. Шкаф, кровать, небольшой столик и кресло. Заглянула в следующую. Тот же набор, только цвет покрывала на кровати, да шторы на окне различались. То же самое было в остальных трех комнатах. Все как под копирку, с разницей только в цвете. На втором этаже тоже ждали изменения. Рядом с комнатой Розы добавилась еще одна дверь. А комната за ней в точности повторяла комнату подруги. Получилось. Ведь именно это я просила у своей колдовской избушки. Ведь я жду гостей. Как я поняла, 5 нижних комнат предназначались для мужчин, а девушки будут обитать на втором этаже. В магическом почтовике пришло сообщение, что сюда направляется весь наш боевой факультет в полном составе. Осталось сообщить об этом еще одному магу, который решительно настаивал на участии в нашем предстоящем мероприятии. Вернулась в кабинет, прихватив по пути кувшин с водой. Поставила на стол позолоченное блюдечко. Плеснула в него немного водички, слегка подула и прошептала имя. Вода в блюдце пошла рябью, и вскоре на меня смотрели ореховые глаза с алыми озорными искорками. Мокрые волосы стоят торчком. Я что, вытащила его из ванной? Словно в подтверждение моей догадки, в поле моего зрения показались совершенно ничем не прикрытые плечи. Мое воображение живенько дорисовало все то, что сейчас скрыто от моих глаз. Щеки сразу же зарумянились. На той стороне послышался задорный смех Макса. «Ты так мило смущаешься!» Он слегка переместился, и теперь вместе с плечами я видела идеальные кубики пресса. От кресла послышался деликатный кашель кота. «Ах, да, что это я хотела?» Совсем из головы вылетела. Попыталась перевести взгляд на лицо парня и больше не отвлекаться. «Пора. Ребята уже выехали, завтра к вечеру будут в бережках». Макс сразу посерьезнел. «Понял. Мне нужно закончить несколько неотложных дел». Вода в блюдце вновь пошла рябью. Абонент на том конце отключился. Вздохнула, покосилась на невозмутимо развалившегося в моем кресле кота и предложила. «Пойдем чаю попьем, что ли? Никита и Роза вернулись затемно, поэтому не сразу разглядели масштаб произошедших изменений. А когда осознали, удивлению не было предела. Если уж быть честной, удивлялась больше Розочка. Никита давно считал меня непререкаемым авторитетом и все, что с нами происходило, принимал со стойким спокойствием. На восхищенные слова подруги ответила, что я здесь ни при чем. Эта избушка у меня такая необыкновенная и чудесная. О моем вкладе в эти чудеса знал только Матвей и моя нечисть. Мало того, когда кот ненадолго отлучился, приказав мне отдыхать, ничего не делать и восстанавливать магические силы, я на цыпочках, воровато оглядываясь, добралась до порожка, вытащила лазурнитовые накопители, проверила, не опустили ли камни. Уж больно масштабными были изменения. Накопители оказались полными под завязку. Дому хватило только моей силы, переданной ему через ведьминскую кровь. До сих пор я хранила в тайне свою способность заряжать лазурниты. Об этой моей особенности знал только кот. Не нужны моим друзьям такие опасные знания. Мало ли кто может ими воспользоваться. А так, меньше знаешь — крепче спишь. В общем, я нахваливала перед подругой способности моей избушки, а когда восторги немного поутихли, рассказала о полученном сообщении и что завтра снова нужно возвращаться в бережки, встречать гостей. Дорогу к моей избушке знают только местные аборигены, да и то немногие. И вот странно. Всего несколько дней как расстались, а мы уже скучаем по нашим однокурсникам. За это время мы стали настоящими друзьями, может, даже чуточку больше, почти семьей. Никита привез из бережков целый список зелий, которые там заказали. Оказывается, Марфе оббили все пороги, узнав, что у нее гостила та самая ведьма, что прошлым летом торговала зельями в этом самом постоялом дворе. Поэтому рано поутру я опять засела в своей лаборатории. Почти все из этого заказа у меня уже имелось в наличии. Складывала склянки в корзину, перестилая сушеной травой. В другую корзину отправились горшочки с мазями и притирками. Сухие смеси я попросту сложила в большой холщовый мешок. Парочку зелий пришлось готовить в спешном порядке, так как их у меня не оказалось. Как бы там ни было, после обеда мы тронулись в путь. Никита вывел из загона мантикору и аккуратно привязал к седлу наполненные корзины. За воротами Скизи с удовольствием расправила крылья. Переминаясь на месте, она тихонько порыкивала, торопя нас в дорогу. Мы с Розальвой запрыгнули на свои метлы. Матвей уже сидел в корзине у меня за спиной. «Пора. Мы не знаем, во сколько прибудут наши друзья, но лучше подождать их у Марфы в таверне». Добрались быстро. В этот раз уже не было такого столпотворения, хотя любопытные, конечно, нашлись. Небольшая толпа собралась у таверны, поглядывая на мантикору. Скизи, кстати, на них было совершенно пофиг. Она закусила принесенным из таверны свежевыпотрошенным кроликом и улеглась неподалеку на травке, свернувшись в клубочек, засунув голову под крыло. Я передала корзины и мешки с зельями Марфе, а уж она раздаст их заказчикам. Я здесь все аккуратно подписала и пометила, как и в каком количестве принимать. Рассказывала ей, пока мужчины переносили поклажу на кухню. Кстати, там я заметила молоденькую шуструю девчушку. Увидев мой вопросительный взгляд, Марфа сказала: «Вот, помощницу наняли, как ты велела. Муж уперся. Раз госпожа Марена велела поберечься, значит, ей виднее. Сказал, вот и привел мне подмогу. Груня очень смышленая. Мне в последнее время действительно стало тяжело одной управляться с таверной. Вот и молодец твой муж. Вон как он о тебе заботится». Щечки Марфуши порозовели от этой нехитрой похвалы в адрес ее супруга. «Заботится, значит, любит», — добавила я, окончательно вгоняя ее в краску. Пока ждали гостей, Никита с Розальвой пошли прогуляться к реке, а я осталась с хозяйкой, расспрашивая о местных новостях. Прошлый раз мы даже и не поговорили толком. Матвей дремал неподалеку, разомлевший после миски свежайших сливок. Под тихий неспешный разговор месилось тесто, лепились пирожки. Эту тишину нарушил громкий крик Назара. «Едут!» Я выскочила на улицу. В нашу сторону, поднимая пыль на сельской дороге, неспешно бежала Зорька, таща за собой такую знакомую карету. «Наши!» Лошадка, заметив меня, побежала шибче, переходя в галоп. Умаялась бедная, дом почуяла. Дверка кареты отворилась, и оттуда выскочила Ольма и с визгом повисла у меня на шее. «Мареночка, это было так здорово! Я никогда еще не путешествовала так далеко! То ли еще будет!» — подумала я про себя, крепко обнимая лисичку. Из кареты тем временем выгрузились наши мужчины. Тут любопытные кумушки у забора притихли, пооткрывав рты. Еще бы. Целых 4 боевых мага, при этом один из них — настоящий эльф. Ну, этот ушастый вне конкуренции. Белобрысый Айвар, широкоплечий, большерукий, с белозубой улыбкой, за этот год поднакачался еще больше. Рубашка чуть ли не лопалась на мощной груди. Мне кажется, что даже через нее можно было разглядеть рельефные кубики на его прессе. Алехандро тоже возмужал, а вкупе с модной стрижкой, манерой держаться и азартным огоньком в глазах разбивал девичьи сердца одним только взглядом. Ну, не стоит и говорить, что одет он по последней столичной моде. Валелиор весь такой загадочный, одетый во все черное. Взгляд с поволокой, и вот уже девушки готовы идти за ним не хуже укрощаемых им зомбиков. Хотя опытным путем было выяснено, зомбики все же безобиднее. В общем, все наши парни просто лапочки и мимими. Но для нас они просто друзья, да и привыкли мы к их внешности, что уже и внимания не обращаем. А вот барышни у плетня откровенно поплыли. Не успели мы толком поздороваться, как снова раздались крики. Люди поднимали голову к небу. Глянула вверх, приложив к колбу ладошку козырьком, защищая глаза от уже клонившегося к закату солнца. А вот еще один гость пожаловал. «А ну, быстро расступись!» — закричала я, разгоняя глазеющую толпу, освобождая площадку перед таверной. Над головой кружил, примериваясь к посадке, золотой дракон. И вот он уже на земле. Какой же он красивый! Блестящая тушка подернулась зыбким туманом, и к нам уже идет молодой мужчина. «Максик!» Вот уже и я повисла на шее моего огненного принца. Максимус подхватил меня и закружил. В его волосах все еще вспыхивали маленькие язычки пламени, а в глазах сверкали золотые искорки. Он шутливо чмокнул меня в нос и поставил на землю, приобняв за плечи. Первым к нам подошел Алехандро, здороваясь с другом детства. Следом подтянулись остальные. Смеясь и обнимаясь, мы пошли в таверну. Нас провожала полная тишина. Деревенские жители как-то странно посматривали на нашу компанию. Кажется, мы превысили лимит чудес для этого населенного пункта. Подоспевший Никита первым делом подошел к Зорьке. Он отвел лошадку к загодя приготовленной для нее кормушке, и она там меланхолично чем-то захрумкала. Роза в дверях обнималась с Ольмой. С кухни высунулась Марфа, а я порадовалась, что она не видела приземления дракона у ее таверны. Ей сейчас нельзя волноваться. Для прибывших гостей спешно накрывались столы. Уже сидящие в зале посетители с любопытством косились на нас и не спешили покидать эти гостеприимные стены. Отбывали мы в сумерках. За соседним плетнем собралась, похоже, вся деревня. Марфа, узнав, что у нее в гостях настоящий принц, да еще дракон, конечно же, переволновалась. Пришлось накапать ей успокоительных капелек. И пригрозить, если не успокоится, провожать нас не пойдет, отправится прямиком в постель. А в остальном наше отбытие прошло тихо-мирно. Сначала мы отправили в дорогу Зорьку, запряженную в карету. За ней взлетели мы с Розальвой. Следом в небо поднялся Никита на мантикоре. Последним нас догонял золотой дракон. Стоило только отъехать подальше от деревни, из открытой дверки кареты прямо на ходу выпрыгнула рыжая лисичка. Следом за ней скакнул огромный белый волк. Наши перевертыши решили размять лапы после плотного ужина. Колоритная у нас компания подобралась. Дом встретил огнями фонарей. Во дворе было светло, как днем. Сначала я познакомила свою избушку с каждым из своих гостей по отдельности, выдав каждому персональный пропуск, оговорив про добрые и злые намерения и так далее. Ну, как избушку. Нас встречал большой двухэтажный особняк с колоннами, лепниной и большими окнами. Неподалеку от широкого каменного крылечка журчал симпатичный фонтанчик. Вдоль дорожек цвели, наполняя вечерний воздух своим благоухающим ароматом, яркие цветы. «И это твоя маленькая избушка у леса, про которую ты мне рассказывала?» Макс с интересом рассматривал сие произведение магического искусства. Остальные тоже с удивлением смотрели на мою избушку. «Ну, пришлось провести некоторую перепланировку к вашему приезду. Милости прошу». Я пошла первой, показывая дом. «Есть ряд ограничений, о которых я сразу хочу вас предупредить. В мою лабораторию и кабинет войти смогут только я или Матвей, Не обессудьте. Еще не советую ходить в сад, что за домом. За садом приглядывает луговица. Эти существа очень пугливы, не стоит ей мешать. В остальном чувствуйте себя как дома. Можете занимать любую из этих комнат. Я указала на двери гостевых спален. Макс снова подошел ко мне и спросил. «А где твоя комната?» «Комната девушек на втором этаже». Максимус без колебаний открыл дверь, ближайшую к лестнице, ведущей наверх, к моей спальне. Следом за ним свои комнаты заняли остальные ребята. Все же они хоть и держались с принцем на равных, но я уже давно заметила, как они уступали ему лучшее место или, идя по улице, размещаясь так, чтобы при возникновении малейшей опасности защитить его величество. Впрочем, со мной они поступали так же, если дело, конечно, не касалось наших учебных боев. Вот здесь они мне спуску не давали. Кое-как все разошлись по своим комнатам. Все очень устали. Гости с дороги, встречающие от ожидания. Внизу, посреди гостиной, остались стоять несколько больших сундуков. С ними я разберусь завтра. Утро наполнило дом шумом, смехом, разговорами. Яков с Розой накрывали стол к завтраку. Домовой спокойно чувствовал себя в компании магов, которых не удивишь мелкой домашней нечистью. У самих дома такая. Все увлеченно обменивались последними новостями. Тарелки на столе пустели с завидной скоростью. А я с грустью подумала, что так и не сходила на поклон к лешему. Да откладывалась до последнего. С другой стороны, у меня теперь полный дом охотников. К тому же двое из них оборотни, а лучше них охотников не сыскать. Решено. Как разберусь с так и стоявшими посреди горницы сундуками, отправлюсь в лес. Ребята давно уже с любопытством посматривали на эти сундуки. Они забрали их накануне своего отъезда от мадам Бьянки, и что в них находится, не знали. Хотя все они уже бывали у нее в ателье, и мадам по моей просьбе сняла с них мерки. Был еще один маленький сундучок с кодовым замком из одной небольшой лавочки. И чтобы получить содержимое этого сундучка, мне пришлось отстоять очередь в полгода. Дело в том, что в этой лавке продавались пространственные карманы. Я мечтала о таком с того самого момента, как узнала об их существовании. Стоили эти изделия непомерно дорого, но они того стоили. Ради этой покупки мне пришлось пересилить себя и взять один небольшой ларчик из сокровищницы бабули. Часть содержимого ларца пошла на оплату небольшого рюкзачка с пространственным карманом внутри, который и лежал сейчас в зачарованном на моей крови сундучке, который открыть могу только я. Вторую половину содержимого ларчика я взяла с собой, и шкатулка сейчас стояла на одной из полок моего кабинета. Все это понадобится мне, если задуманное получится. Завтрак закончился. Все собрались вокруг сундуков. Я приложила руку к магическому замку, и первый сундук, щелкнув, отворился. Внутри лежала одежда. Ну а что еще можно было забрать из ателье, пусть и самого модного в столице? Вот только одежда эта непростая. Мадам Бьянка пошила ее по моим эскизам, сняв предварительно мерки со всей нашей компании. Одежда моего мира. Брюки и футболки для парней, платья для девушек. С обувью сложней. Перебрав множество вариантов, я решила заказать девушкам простые балетки, а парням — кожаные мокасины. Если нам всей нашей милой компании все же удастся попасть в мой мир, мы должны не очень выделяться среди местных жителей до тех пор, пока не разживемся современной одеждой. Была у меня еще вторая цель. Все должны привыкнуть к этой одежде и ничему не удивляться. Особенно тяжело будет с одеждой девушек. Все же в этом мире не принято показывать себя так открыто. В моде платья до пола, а декольте могут позволить себе лишь замужние дамы, и то нечасто. Прошу вашего внимания. С сегодняшнего дня ежедневно мы будем уделять 2-3 часа обучению поведения в моем мире. Не хотелось, чтобы кто-то из вас в первый же день попал под машину или еще что похуже. Считайте это подготовкой к боевому заданию по заброске в другую страну. Будем считать, что первое занятие у нас начинается прямо сейчас. Ну а что, сами напросились? Наслушались моих сказок про мой мир, вот и уговорили меня взять их с собой, увидеть все чудеса своими глазами. Парни расставили кресло полукругом. Никита принес приспособление, похожее на обычную школьную доску. Итак, сегодня мы изучим одежду, которую нам всем придется носить. Предупреждаю сразу, она сильно отличается от того, к чему вы все привыкли, особенно женская. Но начнем с мальчиков. Я хищно улыбнулась, предвкушая удивление парней. Это еще что? Вот когда дойдем до одежды девушек, будет совсем весело. Самая распространенная мужская одежда для молодежи. Брюки и футболка. Я вытащила первый комплект, демонстрируя зеленую футболку и серые брюки. Специально выбирали такие неброские, незапоминающиеся цвета, чтобы не обращать на себя внимания. Разница в тканях, конечно, была, но издалека, думаю, на это никто не обратит внимания. Очень удобно, ничего лишнего. Обувь пришлось выбрать самую простую в изготовлении. Алехандро, этот комплект для тебя. Правда, мы так и не смогли изготовить еще немаловажную деталь мужского гардероба — носки. Думаю, один день перетерпите и без них. Алехандро, будь добр, переоденься, пожалуйста, в этот комплект. Он у нас главный модник, вот пусть и побудет у нас сегодня моделью. Пока парень переодевался в своей комнате, сходила в кабинет, принесла стопку набросков, которые я рисовала по вечерам. Зарисовки моделей современной одежды и обуви. Все подписанные. Пусть учат названия. Когда Алехандро появился из своей комнаты, у меня чуть слезу не вышибло. Ностальжим, блин. Как будто я уже вернулась домой. Одежда ему удивительно шла. Хотя, думаю, наши парни будут великолепно выглядеть в любой одежде. Вот так выглядит большая часть молодежи в моем мире. Вот здесь у меня основные виды одежды и обуви, подписанные. Вам нужно выучить название и внешний вид, чтобы хотя бы немного ориентироваться. И еще попрошу вас всю эту неделю, находясь в стенах моей усадьбы, носить эту одежду, чтобы привыкнуть. Я раздала одежду остальным ребятам, все разбрелись по своим комнатам. Надо отдать должное, переоделись они очень быстро. Видимо, им очень хотелось увидеть одежду девушек. Когда все снова расселись по своим местам, я продолжила. Женская одежда очень отличается от того, к чему вы все привыкли. Женщины в моем мире свободно носят мужскую одежду, брюки очень популярны. А вот платье... Я достала из сундука простенькое платье длиной до колена. Не будем сразу шокировать ребят мини, пусть сначала к этому привыкнут. Женская одежда очень открытая. Женщины моего мира не стесняются своего тела и носят достаточно открытую одежду. Вот это платье, длиной до колена, с открытыми руками, еще достаточно закрыто. На этих эскизах наброски женской одежды с названиями. Вы должны к ней привыкнуть. Надеюсь, она вас не сильно шокирует. Можете пока их посмотреть, а мы с девочками переоденемся. Взяв три платья, я с Ольмой и Розальвой поднялась наверх. Позвала девушек в свою комнату и уже здесь выдала им к платьям по комплекту белья. Розочка хотя бы привыкла к виду моего нижнего белья и не очень удивлялась. А вот Ольма смутилась, взяв в руки маленькие трусики и бюстье. «Ольма, привыкай. Многие девушки в моем мире вообще вместо трусов носят пару веревочек. Надевай, это очень удобно». Я помогла девушкам одеться и переоделась сама. Уж насколько я раньше не любила платье, а сейчас радовалась, надевая этот простенький сарафанчик. Девчули выглядели великолепно. Платья им очень шли. Вот только они постоянно пытались их одернуть и прикрыть ноги. «Так, отставить! Эти платья очень даже длинные по меркам моего мира. Сейчас на рисунках посмотрите, что у нас носят». Когда мы спустились вниз, парни возбужденно между собой переговаривались, рассматривая мои эскизы. Для них это что-то вроде журнала «Playboy». А уж купальники! Мы ведь прибудем в разгар купального сезона. В общем, думаю, парням у нас понравится. Когда мы встали перед возбужденными мальчишками, я с улыбкой повторила. «Как я поняла, женская одежда моего мира произвела на вас неизгладимое впечатление. Привыкайте, у нас никого не удивишь голыми ногами или плечами. Итак, сегодняшнее задание — выучить название одежды, а у меня дела. Обедайте без меня и рекомендую никому не выходить за ограду. Ольма, Айвар, можно вас на минуточку?» Оборотни вышли со мной на крылечко. «Народа в доме много, всех кормить нужно, да и мантикоре требуется много мяса. В соседних деревнях, боюсь, мы его в таком количестве купить не сможем. Я сейчас отправляюсь к хозяину леса и спросить разрешения на охоту. Не хотите ли вы поохотиться?» Айвар был в восторге от моего предложения. За время обучения в академии об охоте ему приходилось только мечтать. Рыжая лисичка поддержала своего блондинистого собрата. Каждый из них вручил мне клок своих волос. А это знак огромного доверия. Но мне это было нужно, чтобы заочно познакомить их с лесным хозяином. Благодаря этому у ребят не будет проблем. Мало того, за ними негласно присмотрят и помогут. Спрятав дары оборотней в маленькие тканевые мешочки, я пошла готовиться к лесной прогулке. Рубаха наизнанку, длинный сарафан, за спиной коса с голубой лентой. Повязала на голову косыночку. День обещает быть жарким. Все, я готова. За пазухой спрятала мешочки. Частички оборотней, отданные ими по доброй воле, имеют слишком большую ценность. Привычно закинула рюкзак за спину, в котором уже лежал колдовской клубочек, заменяющий навигатор, и сверток с подарком для лешего. На выходе из дома Яков сунул мне в руки сверток с пирогами и бутыль морса. Вот что бы я без него делала? Сама о такой мелочи и не подумала. До леса отправилась пешком. На метле там делать нечего. Меж деревьев особо не полетаешь. Если уж что приключится, я всегда могу ее призвать. На такой случай и окошко в своей комнате открытым оставила. Да и с Матвеем я завсегда связаться могу. С такими оптимистическими мыслями, настраиваясь на приятную прогулку, я вышла за ворота. Неподалеку заметила лошадку, запряженную в телегу. Рядом с телегой собирала землянику девица в нарядном сарафане. Эк, ее далече занесло. Пройдя еще немного, заметила еще одну девушку в белоснежной рубашке и красном сарафане. В косе яркая лента. Тоже землянику собирает. Вон в руках и корзинка имеется. Надо же! Видать, у моего домика земляника слаще, раз их здесь столько собралось. Хотя в обычное время избушку ведьмы все стороной обходили. Лес встретил густой прохладой. После нагретого полуденным солнцем воздуха в первый момент зябко поежилась. Пошла уже знакомой мне дорогой и вскоре оказалась у знакомого камня. Присела на нагретый каменный бок, достала из рюкзака пироги да бутылку морса и приготовилась ждать. То, что лесовик знает о моем приходе, я ни минуты не сомневалась. Пока шла по чуть заметной тропке, слышала едва слышную поступь мягких лап, сопровождавших меня. Он появился на полянке неожиданно, как всегда. Только что никого не было, но стоило только моргнуть, вот уже передо мной стоит знакомый мне по первой нашей встрече молодой купец в богатой одежде. Только правый сапог у него на левой ноге. Встала с камешка, поклонилась. «Здравствуй, батюшка лесной хозяин». «А, это ты, ведьма. А я уж подумал, повезло, барышня какая в гости заглянула». «Я по делу, батюшка». «Да, у вас, у ведьм, по-другому и не бывает. Всегда только по делу. Нет бы просто так заглянуть». Загрустил лесовик. «Ты, девица-то, малинкой примани, грибочками. Вот и пойдут люди в твой лес. Вон, у меня аккурат у избушки несколько девиц прогуливается. Ягоды собирают». «Ну, что у тебя за дело? Молви!» «Ты, батюшка, сначала со мной хлеб-соль откушай, а потом и о деле поговорим». Протянула я пирог лесовику. Тот ухмыльнулся в усы, пирог принял, рядом со мной на камень присел. Беседу завел. «Давненько тебя, ведьма, не видно было. Аль, случилось что?» «Так уезжала я. В магическую академию учиться ездила. В самой столице академия-то». «Далече?» «Не близко. Да вот приехали ко мне гости, в академии со мной учились. Полон дом, все молодые, голодные. Не прокормить мне их самой. Дозволь, батюшка, в лесу твоем поохотиться. Двое из них перевертыши, белый волк и лисичка». «Вот правильная ты ведьма, Марена. Никогда не самовольничаешь. Ко всему уважение имеешь. Пусть приходят твои перевертыши. Коль баловать не будут, и их никто не тронет». «Вот. Это от них». Я вытащила из-за пазухи мешочки с волосами Ольмы и Айвара. Лесовик взял из каждого мешочка по волоску, обнюхал каждый, допустил их по ветру. Мешочки с оставшимся содержимым вернул мне. «Доверяют тебе друзья, раз добровольно с частью себя расстались. Пусть завтра поутру к ольховой заимке приходят. Уж больно кабанов в этом году расплодилось». «Спасибо тебе, батюшка. Прими от меня гостинчик малый за доброту твою». Я вытащила из рюкзака небольшой пакетик. Достала из него красивый плетеный мужской поясок. С поклоном протянула лесовику. Тот, приняв подарок, покрутил в руках, рассматривая хитрое плетение. «Уважила старика. Благодарствую. Прими ты от меня гостинчик». Леший хлопнул в ладоши. Из леса выскочили несколько зайцев, несущих в лапах плетеную корзинку, полную отборных боровиков. Поблагодарив за подарок, собралась в обратный путь. «Ты, ведьма, заходи. Скучно мне». Распрощавшись, пошла домой. Уже на опушке позвала свою ладушку. Метла зависла передо мной уже через несколько минут. Нагулялась я вдосталь, а тратить драгоценное время очень не хотелось. С высоты моя избушка казалась расписным пряничным домиком. Отметила про себя, что девушки, охочие за земляникой, все так же бродят за околицей.